Глава 15. О потерявшихся людях и ничейных усадьбах. У мужчин тоже есть чувства, например, чувство голода. Из журнала «Суровый мужик», повествующего о тяготах мужского бытия и особенностях психологии. В треклятую деревеньку Красноцветов вошел на закате. Он планировал раньше прибыть, да только немного заплутал на выезде из города, хотя по карте все было понятно, вроде. Но потом дорога пошла куда-то не туда. Навигатор отключился, связь пропала, и не появлялась пару часов, пока Олег кружил по проселочной дороге. И ведь не сразу-то понял, что кружит, потому что не могло такого быть. Все дороги куда-то ведут, доведут, а это вот... Он только и сообразил, когда трижды проехал мимо огромной сосны, верхушку которой в незапамятные времена расколола молнией, и потому росла эта сосна как-то не так, надвое. Вот возле нее Олег и остановился. Как третий раз проезжал, так и остановился, выматерился. И осознав, а несмотря на обычное свое упрямство, был он все таки человеком к осознанию способным, что петляет, полез наверх. И телефон прихватил. И уже там, сверху, увидел и холм, по которому выездил колею, и деревеньку. Та была недалече, но мотор заглох, а потом и вовсе машина сдохла. Мигнула огоньками на приборной панели и сдохла, как и телефон. Да что за... В общем, оставалось или в машине ночевать, или попытаться дойти до деревни. Олег и попытался, и вышел. Дважды дорога вновь расслаивалась, норовя в кусты нырнуть. Но тут уж Олег ей не позволял. «Шалишь!» — сказал он и пальцем помахал, понимая, что не поможет. «У меня, между прочим, дед ведьмаком был». Кусты закачались, выпустив облако черной мошкары. Пришлось спасаться бегом. Хорошо, хоть не осы. Тот же дед много рассказывал. И про ос в том числе. Правда, тогда-то Олегу его рассказы казались глупыми придумками. Но вот поди ж ты. Залаяли собаки. Мелкий комок шерсти даже выкатился под ноги, заставив Олега попятиться, ибо собак он не то чтобы боялся. Не хватало еще. Ну вот неприятно, когда тебя за штанину ухватить пытаются. «Брысь пошла!» — сказал он, и собачонка отступила, правда, разразившись истошным визгом. На визг выглянула женщина. «Я ее не трогал!» Олег на всякий случай отступил от собачонки, потом спохватился и сказал иным тоном, обычно на людей, действовавших весьма определенно. «Это лопушки?» «Лопушки?» — женщина разглядывала Олега с интересом. «Отлично! Замечательно! А гостиница у вас где?» «Гостиница?» Брови женщины приподнялись. «У нас нет гостиницы». «Ага». И подумалось, что это он, конечно, промахнулся. Следовало бы сразу понять, что в подобной дыре гостиницы нет и быть не может. Он вообще тут задерживаться не планировал, но машина осталась где-то там, и Олег даже не был уверен, что выйдет к этому самому там, как и не был уверен, что спутниковое позиционирование сработает. Но дальше-то как? Звонить Белову? Требовать, чтобы прислал кого в срочном порядке? Стыдно как-то. Нет, старый приятель до упреков не снизойдет, но и молчаливого укора в глазах хватит, чтобы понять, что вел себя Олег как последний придурок. «А может, кто пустит переночевать? Не бесплатно, само собой?» Поспешил заверить Олег. Деньги, они всегда способствовали решению мелких проблем. И крупных. И хорошо, что додумался налички снять. Что-то подсказывало, что с банкоматами в этой дыре дело обстоит примерно так же, как и с гостиницами. «Пустит? Может, кто и пустит». Женщина оперлась на забор, огляделась и после крикнула. «Ирка!» Олег даже присел от мощного голоса ее, и собаки, что характерно, разом заткнулись. «Чего ой?» донеслось из-за другого забора. «Возьмешь постояльца на ночь?» Олег поспешно закивал, показывая, что и вправду ему только ночь переночевать, а уж завтра... Завтра он отыщет Калину, поговорит и вернется домой. Именно. «Это кого это?» Из-за забора показалась круглая женская голова, над которой поднимался пух седых волос. «А он? Пришлый!» — махнула на Олега его недавняя знакомая. «Заплутал, небось!» «Машина где-то там, вроде по дороге ехал». Прежде за Олегом такого не случалось — оправдываться. и сейчас он чувствовал себя на редкость глупо. И тянуло рявкнуть на этих вот, и на собак, особенно на ту мелкую, что вновь под ноги сунулась, спеша обнюхать запыленные Олеговы ботинки. «Вишь, поводила!» «Хорошего человека водить не будет», — важно заявила Ирка, оглядывая Олега тем цепким взглядом, которым он обычно людей смущал. «Я заплачу», — сказал Олег. 2000. 5, — заявила Ирка, поправляя съехавший платочек. «Ну и цены у вас». «Такить какие есть?» Ирка развела руками. «Зона свободной предпринимательской деятельности. А вообще дело твое. Ночи ныне теплые, ты молодой». Настолько молодым, чтобы проверять на собственной шкуре теплоту местных ночей, Олег себя не чувствовал. «Хорошо», — сказал он, — «тогда с вас еще и ужин». «Идет». Ирка отерла руки о фартук. «Только это, ты сперва в душ сходи, а то, ишь, пыльный весь, и дух лесной нечего в дом тащить, в лесу ему место». Она отворила калиточку, в которую и шмыгнула давешняя собаченция. Олегу же пришлось боком протискиваться. Сама Ирка, или, как представилась она, Ирина Владимировна, оказалась женщиной того неопределенно пожилого возраста, когда с равным успехом ей могло быть и 60 лет, и 90, и все 120. Впрочем, сколько бы ни было, но в годах своих Ирина Владимировна сохранила что бодрость тела, что ясность мышления. И ведра с водой она тащила с легкостью, будто веса в них вовсе не было. Мыться пришлось в летнем душе. И вновь вспомнилось детство, когда он, Олег, еще понятия не имел, что бывают иные, куда более комфортные условия бытия. Благо, за день вода нагрелась. «На вот!» — Ирина Владимировна кинула на оградку старую одежду. «Супруга моего покойного, пусть ему на том свете и кается. А ты не мнись, чистое все, выглаженное, свое ж воно как изгваздал. Ничего, сейчас стиралку кину, к утру как новенькая будет». Чужую одежду Олег надевал со странным чувством общей бредовости ситуации, чтобы он, вот так, да он... Под ноги сунулся рыжий кот тех размеров, которые поневоле заставили подозревать, что не все то так ладно было в роду кошачьих, не обошлось там без рысей. «Брысь!» — не слишком уверенно произнес Олег. Кошак развернулся и хвост поднял высоко, наглядно демонстрируя, что он думает о всяких там... «Вот зараза, еще майка чужая, главное, и вправду чистая, пусть и выстиранная до бела почти, оказалась впору. А мягкая, и пахнет травами, и... Может, он головой шибанулся, пока ехал? Или шел? Не может нормальному человеку нравиться чужая одежда. А Олег вот трогает, щупает. Точно шибанулся. Или зачаровали?» Дед сказывал, что с лесовика останется душу подменить. Он потряс головой, избавляясь от этих чужих мыслей, и решительно в дом вошел. 5000. Нет, конечно, не деньги. Для него. А вот для местных если. «Садись. Яишенку будешь?» «Будешь. Куда ты денешься? Разносолов у нас тут не Машечки, а она на сальце жареная. Блины утрешние, ну уж какие есть. Еще вот мяска сейчас скоренько». Она говорила и двигалась неспешно, плавно, завораживая. Вдруг показалось, что не было на самом деле ничего-то. Никогда-то он, Олег Красноцветов, не выбирался за пределы деревни и жил и живет в старом бабкином доме, вот таком же, с плетеными половичками на полу, с печкой, которую надо бы побелить, с красным газовым баллоном, что прятался за простой двухконфорной плитой. Не было. Ни университета, ни работы в две смены, когда голова становилась тяжелой и хотелось даже не спать, сдохнуть. Ни первых денег, ни вторых. Той удачи, когда Олега взяли в фирму, пусть и махонькую, но занимавшуюся делами серьезными, ни... ничего иного. «Ешь, давай, болезный!» На деревянную доску встала сковорода, чугунная, с высоким краем, с гладким нутром, где в море растопленного жира плавали белые острова жареных яиц, и сквозь них проглядывали коричневые сухие ломти сала. Запах шел одуряющий. Это от голода. Он ведь только утром и позавтракал, а потому, может, и невеликие изыски, Так и Олег не сказать, чтобы гурман. Ешь. Ирина Владимировна головой покачала, глядя, как гость ее незваный уплетает нехитрый ужин, и подумала, что надо бы весточку Святу послать, а то, ишь, чужаков развелось-то. Домой я возвращалась часу это к восьмом, честно отработав полный день. И, надобно сказать, гречку ели все, даже Верещагина, выглядевшая до нельзя усталой и разочарованной жизнью. На меня она не глядела, в отличие от Синюхина, занявшего место по правую руку Оленьки. Вот он то и дело бросал странные взгляды, хмурился, порой принимался губами шевелить, будто речь тренируя. И глядеть на это было смешно. Но я не смеялась. Я сделала, что должно, и домой собралась. Васятка весь извелся от нетерпения. «В город можно съездить завтра». Некромант вызывался нас провожать, хотя никакой-то в том нужды не было. Места здешние мне были знакомы приотлично, но раз человеку хочется, отчего бы нет? «За продуктами, если вы не передумали». Я пожала плечами. «С чего бы мне передумывать?» «Тогда, если вас не затруднит, составьте, пожалуйста, список, а то я как-то в делах хозяйственных ничего и не понимаю». Он поглядел на меня, а я на него. Васька же не упустил случая ткнуть кулачонком в бок. Вот ведь, я просто так смотрю, что уже нельзя поглядеть на хорошего человека, он даже ничего, и главное, не отпускает чувство, что где-то я его уже видела. Где? А вы... Он замялся и поглядел на деревню, до которой оставалось всего ничего, вон и дома видны. Только я с ним туда не пойду. «У нас же как, пройдешься разок, так мигом и оженят. А потом, для полноты ощущений, так сказать, и жизнь придумают, всенепременно разнесчастную. Буду потом ближайшие 5 лет доказывать, что вовсе не было у нас ни брака тайного, ни троих детей, которых мы в детдом отправили, и вообще, что человек этот мне сугубо посторонний». «Вы ведь из местных, да?» «Да», — сказала я, подумавши, что при всей своей тихой прелести жизнь в лопушках не так и проста. «Может, у вас какие-то истории есть? Легенды там?» «Хватает!» — встрял Васятка, за что заработал щипок. «А нечего вперед старших лезть». Но от щипка Васятка отмахнулся. «У нас тут каждый человек, считай, легенда». И нос задрал. Мол, вот я как умею говорить. А то только и умеет, что говорить. «Даже так?» Некромант на Васятку не обиделся, но усмехнулся этак, по-доброму. «Замечательно, но я, признаться, про усадьбу хотел. Одно дело документы, а опыт подсказывает, что порой в них далеко не все попадает». Я поглядела на некроманта, на Васятку, на лопушки, которые были отвратительно близко, и соврать даже не получится, что идти до них 3 часа. И опять на некроманта. «А что в документах?» — спросила я и ресницами взмахнула, как это Ксюха обычно делала, когда желала показаться не очень умной. «В документах?» Он тоже моргнул и покраснел ушами. А Васятка вздохнул, этак тяжко, как дед старый, и сказал, «Своди его к речке, что ли, заодно и поговорите про документы». И отпрыгнул раньше, чем я с затрещиной успела. Ловкий засранец. Отбежал, язык показал и понесся к деревням, подскакивая, что козел тетки Василисы. «Извините». Сказала я, чувствуя, что тоже краснею, причем не только ушами, но, кажется, всем своим организмом. Он непоседливый, но не злой, но к речке могу сводить, если хотите. Некромант стал краснее прежнего. Или это просто солнце так высвечивает? Наверняка солнце. Вон, зависло низенько, упреждая, что лето летом, а ночь по распорядку дня все одно положено. Ну, до темноты управимся. «Хочу». Выдавил некромант. «Если вы не спешите». «Куда мне спешить?» Я отмахнулась и поспешно, пока не передумала, взяла некроманта под руку. «Мне тут спешить совершенно некуда». «Тогда это хорошо». Он отмер и моргнул. И уедет через месяц, забывший, как меня зовут. Сколько уже я слыхала подобных историй о столичных гостях и девичьих надеждах, которые оборачивались порой серьезными проблемами, причем не только для девицы, но и для всей ее родни. Впрочем, о чем я сейчас думаю вообще? Это день такой, и Ксюха с Линкой, и вообще. Мы шли молча, отчаянно стараясь не смотреть друг на друга. Васятка бы посмеялся, когда бы увидел. И не только он. «А давайте меняться», — предложила я, потому что молчание это сделалось совсем уж невыносимым. «Меняться? Вы мне про документы, а я вам то, что мне тетка рассказала. Она ведь не говорила, что это тайна превеликая, а ему, глядишь, и полезно будет, и всем нам, если ту пакость, что в бочаге прячется, извлекут и увезут». «Именно». «Хорошо», — он вдруг успокоился. «Думаю, это равноценный обмен. Правда, боюсь, что ничего особого не скажу. Поместье это принадлежало некоему Василию Андреевичу Энгельгарту, смоленскому помещику, человеку тихому, о котором известно лишь, что свезло ему взять в жены сестру того самого Потёмкина, князя Таврического». «Странно. Одно дело, когда тетушка сказывает, и совсем другое — знать, что оно на самом деле было. Или не было. Но ведь существовали они». «Сестру князь любил и жаловал, не забывал, как и детей ее. Но вот сам Василий Андреевич оказался человеком до крайности невезучим. Он не пил, не играл, во всяком случае о том информации не сохранилось. Однако и с деньгами обращаться научен не был. Как бы то ни было, вскоре после смерти Елены, так звали его супругу, он распродал большую часть земель, оставивши лишь это вот поместье. А после отписался Потёмкину с просьбой приютить сирот». «Существовали. Точно существовали». Потёмкин согласился и забрал девочек. Помог устроиться в жизни. «Добрый?» — не удержалась я. «Да, как сказать, но это к делу не относится». Некромант, кажется, опять смутился. «Пускай. Я настаивать на том, что там относится, а чего нет, не стало». Василий Андреевич представился, дочери его разъехались по миру. За усадьбой приглядывали, но жить в ней не жили. Вот она и разваливалась потихоньку. Потом революция и смута, национализация и возрождение монархии. Про усадьбу совершенно забыли, и деньги на содержание перестали выделяться. «А чья она вообще?» — уточнила я. «К реке мы шли длинною дорогой, чтобы поговорить удобнее было. А то ведь оно как? В лопушках все то близко, не успеешь оглянуться, как у реки и окажешься. И что тогда? Я и вела, как умела. Умела я по-всякому, но в местах родных любая ведьма в силе прибавляет. Я не исключение. Вот и ложилась тропка под ноги лентой шелковой, петляла, кружила». «Чья? Сложный вопрос. А знаете, я ведь и вправду...» Некромант даже остановился от удивления. «Как-то и не подумал. Полагаю, ничья?» «А так бывает?» «Ладно, чтобы собака там брошенная или кот ничейный. С котами вообще это обыкновенное дело. Коты они сами по себе, безотносительно человеков, существуют. Но вот чтобы усадьба...» «Я наведу справки». Он кивнул, соглашаясь, что мысль эта всецело здравая. «Думаю, что на балансе сельсовета числится. Или горисполкома, может, под Министерством культуры. Может и так. В теории, конечно, Потёмкины могли бы права заявить. Документы, подтверждающие право владения Василия Андреевича, сохранились. Или, возможно, кто-то из энгельгартов. Только зачем? Усадьба же. Древняя, почти развалившаяся. Ее восстановить надо, а поскольку здание старше 200 лет, то просто снести и построить новую не выйдет. Историческая ценность. Следовательно, только реконструировать сообразно эпохе и с разрешения министерства». Я подумала и согласилась, что этакое счастье и вправду нормальному человеку и даром не надо. С министерством дело иметь не у каждого человека настолько нервы крепкие. «Да и если бы была чья-то, понадобилось бы разрешение хозяев», — добавил некромант. «На исследование в том числе и стало быть ничья?» Усадьбу стало жаль. Немного. И до реки мы добрались. В этом месте лопушанка, выбравшись на луг, закладывала на нем петлю, будто норовя оградить этот клочок земли и от леса, и от людей. Она врезалась в землю глубоко и за многие годы вымыла ее, обнажив неожиданно крутые глинистые склоны. С дальнего края, неожиданно робкий, подбирался к реке лес, и тонкие хлысты молодых осинок дрожали даже без ветра. «Красиво здесь», — сказал некромант, озираясь. «А купаться тут можно?» «Тут? Вполне. Вон там даже глубоко будет. А вот если выше подняться, тогда уж не надо. Там и омуты, и...» «Старый договор водяницы, конечно, помнят, но Всякое случается. Помнится, лет этак 5 тому заезжие решили в речке рыбку половить. И ладно бы по-людски, так ведь сперва сети, а там и глушить попытались. В общем, нашли их далеко не сразу. Разбирательство даже было. Из самой Москвы приезжали. И тетку вызывали на установление, так сказать, произошедшего. «Ясно», — некромант покрутил головой. «Вы... ты... присаживайся, что ли, и рассказывай. Обещала». Я присела на старую коряжину, что лежала на берегу, сколь я себя помню, и с каждым годом гляделась все более старой, но вот гнить и не думала. Была она сухой и теплой, и потому часто на ней любили греться что прыткие ящерки, что ленивые гадюки. Надо бы предупредить этих, но я подвинулась и сказала: «Тоже садись, здесь тихо, только комары больно наглые. Рассказывать это я от тетки услышала. Сколько в том правды, не знаю, но вдруг да поможет».